Глава 23. Аомаме. Тигры в бензобаке. Проснулась Аомаме в 7:00. Прекрасным солнечным утром. Приготовила кофе, поджарила тосты, сварила яйцо и позавтракала. Посмотрела по телевизору новости, убедилась, что о смерти лидера авангарда по-прежнему не говорится ни слова. Скорее всего, труп и правду уничтожили, не сообщив об этой смерти никому. Если так, то и ладно. Это как раз не проблема. Как ни обращайся с останками мертвеца, он все равно не воскреснет, и уж ему-то действительно все равно. В 8 она приняла душ, привела в порядок волосы, чуть заметно подкрасила губы, натянула чулки. Достала из шкафа блузку из белого шелка, стильный костюмчик от Дзюнко Симады, оделась. Поправляя бюстгальтер на косточках, вздохнула. Эх, хорошо бы грудь была чуточку больше. Как вздыхал уже 100 000 раз. Что ж, пусть будет 100 001. Мое дело, в конце концов. Пока не помру, буду вздыхать о чем захочу, не спрашивая ничьего разрешения. Обулась в шпильке от Шарля Жордана. Повертелась у большого зеркала в прихожей. Все ли сидит как нужно? Небрежно взмахнула рукой и прикинула, насколько она сейчас похожа на Фэй Данауэй из аферы Томаса Крауна. Там Фэй играла невозмутимую, как лезвие ножа, инспекторшу страховой компании. Крутую, эротичную бизнес-леди в деловом костюме, который ей очень к лицу. Разумеется, внешне Аомаме сильно отличалась от Фэй Данауэй, но общий стиль вроде бы вышел похожим. Та же особая аура классной специалистки с пистолетом в дамской сумочке. Надев очки от солнца, она вышла из дома. Переправилась через дорогу, заглянула в парк на детскую площадку, остановилась у горки, на которой вчера сидел Тенго, и еще раз прокрутила в голове события прошлого вечера. Всего 20 часов назад здесь сидел настоящий Тенго, и от Аомаме его отделяла всего лишь узенькая дорога. Он сидел долго и неподвижно, глядя в темное небо, и видел там те же 2 луны, что и она. То, что произошло, казалось ей чудом, чем-то вроде библейского откровения. Какой неведомой силой Тенго занесло именно сюда? Похоже, с ее организмом происходит что-то необычное. Ощущение это пришло еще утром, с пробуждением, и больше не отпускало ни на минуту. Тенго появился перед нею и исчез. Она не успела ни поговорить с ним, ни даже коснуться его рукой. Но увидеть Тенго прямо у себя под окном оказалось достаточно, чтобы в ее душе и теле начались необратимые изменения. Теперь Аомаме и правда напоминала себе чашку с какао, которую хорошенько взболтали ложечкой и перемешали в ней все, что было внутри, до самых кишок и утробы. 5 минут Аомаме стояла у подножия горки, положив руки на перильце, и прислушивалась к тому, что творилось у нее внутри. Нога на острой шпильке легонько постукивала по земле. Убедившись, что какао перемешано хорошо, Аомаме насладилась этим чувством еще немного, а затем вышла из парка на дорогу и поймала такси. «Сначала до станции Йога, оттуда на 3-ю скоростную и до спуска на Икэдзири», — сказала она таксисту. Как и стоило ожидать, водитель мгновенно запутался. «Простите, госпожа, но где же вы собираетесь выходить?» — как можно отчетливее уточнил он. «На спуске с Икэдзири». «Так не проще ли поехать сразу на Икэдзири? Зачем делать круг аж до йоги? К тому же по 3-й скоростной в час пик, там сейчас пробки на километры. Это так же точно, как и то, что сегодня у нас среда». «Значит, постоим в пробках. Мне совершенно не важно, четверг у вас сегодня, пятница или день рождения императора. Мне нужно, чтобы вы доехали до йоги, а оттуда поднялись на 3-ю скоростную. Времени у меня хоть отбавляй». На вид таксисту было слегка за 30. Худой. Кожа светлая, лицо продолговатое, похоже на пугливое травоядное. Разве только овалом лица и выпирающей челюстью напоминал скорее статую острова Пасхи. Сейчас он осторожно подглядывал за Аомаме в зеркале заднего вида. Видимо, никак не мог решить, с приветом его пассажирка, или все же нормально, просто влипло в какие-то особые обстоятельства. Однако по лицу ее разобрать это было непросто, тем более в таком маленьком зеркале. Аомаме достала из сумки кошелек, выудила оттуда новенькую 10-тысячную купюру и сунула таксисту чуть ли не в нос. «Сдачи не нужно», — рубанула она. «Чека тоже. Поэтому давайте перестанем болтать и поедем, как я прошу. Сначала до йоги, потом по третьей до Икэдзири. Даже если застрянем в пробке, этих денег все равно хватит, я правильно понимаю?» «Конечно, даже больше, чем хватит, но...» Он с подозрением уставился на купюру. «У вас что, деловая встреча прямо на скоростной магистрали?» А у мамы потрясла перед ним банкнотой. Так, словно деньги вот-вот унесет шальным ветром. «Если вы не едете, я выхожу и ловлю другое такси. Поэтому решайте прямо сейчас». Водитель сдвинул брови и задумался секунд на 10, не сводя глаз с купюры в ее руке. Наконец решился и взял. Проверил на просвет, не фальшивка ли, и спрятал в рабочую сумку. «Ладно, поехали», — изрек он. «Я вас понял. Третья скоростная. Но в пробке мы там встанем обязательно. Также учтите, что между Йогой и Икэдзири остановиться будет негде. Поэтому, если нужен туалет, лучше сходить сейчас».